Шведская музыка. Когда снег заметает море, и скрип сосны оставляет в воздухе след глубже, чем санный полос, до какой синевы могут дойти глаза, до какой тишины может упасть безучастный голос? Пропадая без вести из виду, мир вовне сводит счеты с лицом, как с заложником мамелюка. Так моллюск фосфорисцирует на океанском дне, так молчанье в себя вбирает всю скорость звука, так довольно спички, чтобы разжечь плиту, так стенные часы сердцебиенью вторя, остановившись поэту, продолжают идти по ту сторону моря. 1975 год.